Выпроводив шустрых ребят, он зашел и увидел ванну, наполовину заполненную шампанским. Светло-желтая жидкость шипела, пузырилась, источала густой запах, ударяющий в нос, и запах, надо сказать, не такой уж приятный. Неделин представил валютную женщину в этой жидкости, заволновался. Женщина пришла, заглянула в ванную, восхищенно выругалась и, не обращая внимания на Неделина, быстро разделась. Он хотел выйти, но передумал. Упала в ванну, заплескалась, забилась, как большая рыба, легла, отпила глоток, крякнула. «Годится! Вася, ты гений! Ты человек! Я тебя даже люблю! Слушай, это такой кайф! Это такая балда! Это...» Она отпила шампанского. «И еще, еще! Как я тебя полюблю!» «Ты заслужил, Вася! Иди ко мне!» «Ну?» Неделин пошел к ней. Залезая в ванну, поскользнулся, бухнулся, волна шампанского окатила женщину. Она радостно завизжала, стала плескать в Неделина, и он тоже стал плескать, и они долго дурачились, обдавая друг друга брызгами шампанского. Голова кружилась. Хлопнула дверь. Послышались шаги. На пороге ванной стоял администратор. Его лицо закоренелого комсомольца было спокойно и неотвратимо. — Вы знаете, что после 11 часов вечера принимать гостей у нас запрещено? — спросил он. — Вася! — закричала женщина. — Лезь к нам! Вошли шустрые ребята. Те же, что носили шампанское. Молча и деловито помогли женщине выбраться из ванной. Она, уже в стельку пьяная, ругательски ругалась. Выпроводили ее. А потом стали не спеша, толково издеваться над растерявшимся и даже не пытавшимся подать голос Неделиным. Окунали его в шампанское, били по щекам, драли за волосы долго. Устали. — Значит, мстишь? — спросил Неделин наблюдавшего администратора. — Сейчас я позвоню в милицию, — сказал администратор. Дебош в гостинице, купание в шампанском с проституткой и так далее. — Не надо, — сказал Неделин. — Тогда завтра, чтобы я тебя тут не видел, падла. — Хорошо, — сказал Неделин. — Пожалуешься — прибьем, — сказал администратор. Глава 13,5. Неделин выполз из ванной, одуревший от побоев и шампанского. У него едва хватило сил, чтобы добраться до постели. Утром, опохмелившись шампанским, которое выдохлось и имело противный вкус, Неделин стал собираться и обнаружил, что нет половины вещей, и, главное, нет денег. Только сиротливая трешница в кармане брюк. Вояж окончен. Он даже обрадовался, когда увидел в вестибюле милиционера, о чем-то говорившего с администратором. «Прошу предъявить документы», — козырнул милиционер. «С удовольствием», — сказал Неделин. «Вы по вызову этой сволочи? Или давно меня ищете?» «Из Саратова сообщили?» «Документы», — сказал милиционер. А Неделин вдруг бросил в него сумкой и побежал. Он бежал со страхом, но и с азартом. Мчался по улицам и закоулкам к морю, надеясь там среди пляжного многолюда укрыться, спрятаться, затеряться. Он обернулся на бегу. Глава 14. «А что же с Запальцевым? Где он?» Виктор Запальцев, схваченный в ресторане десятком рук, увидел удаляющуюся от него подружку и стал вырываться, чувствуя, что тело почему-то плохо его слушается, будь то он вдруг стал пьяным. Один из державших был особенно ненавистен, лысый тощий человечишка с гневом правды в глазах. Запальцеву до смерти захотелось въехать ему в рожу. Он все совал, совал в его сторону кулаком и вдруг застыл с поднятой рукой, разглядывая руку. Всех удивила его поза. Стали понемногу ослаблять хватку и вскоре вовсе отошли глазея. Запальцев медленно оглядел руку и всего себя. — Ничего не понимаю, — тихо сказал он и пошел из ресторана. Он долго бесцельно блуждал, будто во сне. стоял подолгу перед каждой витриной, разглядывая отражение невзрачного человека с очумелым лицом.